В эфире сказки Оскара Уайльда. И второй из этих сказок будет «Счастливый принц». На высокой колонне над городом стояла статуя счастливого принца. Принц был покрыт сверху донизу листочками чистого золота. Вместо глаз у него были сапфиры, и крупный рубин сиял на рукоятке его шпаги. Все восхищались принцем. «Он прекрасен, как флюгер-петух», — изрек городской советник, жаждавший прослыть за тонкого ценителя искусств. «Ну, конечно, флюгер куда полезнее», — прибавил он тотчас же, опасаясь, что его обвинят в непрактичности. А уж в этом он не был повинен. «Постарайся быть похожим на счастливого принца», — убеждала разумная мать своего мальчугана, который все плакал, чтобы ему дали луну. «Счастливый принц никогда не капризничает». «Я рад, что на свете нашелся хоть один счастливец», — пробормотал гонимый судьбой Горемыка, взирая на эту прекрасную статую. «Ах, он совсем как ангел!» — восхищались приютские дети, толпою выходя из собора в ярко-пунцовых пелеринках и белоснежных передниках. «Откуда вы это знаете?» — возразил учитель математики. «Ведь ангелов вы никогда не видали?» «О, мы их видим во сне!» — отозвались приютские дети, и учитель математики нахмурился и сурово взглянул на них. Ему не нравилось, что дети видят сны. Как-то ночью пролетала тем временем городом ласточка. Ее подруги вот уже седьмую неделю как улетели в Египет, а она отстала от них, потому что была влюблена в гибкий красивый тростник. Еще ранней весной она увидала его, гоняясь за желтым большим мотыльком, да так и застыла, внезапно прельщенная его стройным станом. «Хочешь, я полюблю тебя?» — спросила ласточка с первого слова, так как любила во всем прямоту, и тростник поклонился ей в ответ. Тогда ласточка стала кружиться над ним, изредка касаясь воды и оставляя за собой на воде серебристую рябь. Так она выражала любовь. И так продолжалось все лето. «Что за нелепая связь?» — щебетали остальные ласточки. «Ведь у тростника не гроша за душой и целая куча родственников». Действительно, вся эта речка густо заросла тростниками. Потом наступила осень, и ласточки улетели. Когда они улетели, ласточка почувствовала себя сиротою, и эта привязанность к тростнику показалась ей очень тягостной. «Боже, ведь он как немой! Ни слова от него не добьешься», — говорила с упреком ласточка. «Я боюсь, что он очень кокетлив, заигрывает с каждым ветерком». И правда, чуть только ветер, тростник так и гнется, так и кланяется. «Пускай он домосед, но я-то ведь люблю путешествовать, и моему мужу не мешало бы тоже любить путешествия». «Ну что же, полетишь ты со мною?» — наконец спросила она, но тростник только головой покачал. Он был так привязан к дому. «Ах, ты играл моей любовью!» — крикнула ласточка. «Прощай же, я лечу к пирамидам!» И она улетела. Целый день летела она и к ночи прибыла в город. «Где бы мне здесь остановиться?» — задумалась ласточка. «Надеюсь, город уже приготовился достойно встретить меня». Тут она увидела статую на высокой колонне. «Вот и отлично! Я здесь и устроюсь. Прекрасное место и много свежего воздуха». И она приютилась у ног счастливого принца. «У меня золотая спальня», — разнеженно сказала она, озираясь. И она уже расположилась ко сну и спрятала головку под крыло, как вдруг на нее упала тяжелая капля. «Как странно», — удивилась она. «На небе не облачко. Звезды такие чистые и ясные. Откуда же взяться дождю? Климат на севере Европы просто ужасен. Мой тростник любил дождь, но ведь он такой эгоист». Тут упала другая капля. «Какая же польза от статуи, если она даже от дождя не способна укрыть? Поищу-ка себе пристанище где-нибудь у трубы на крыше». И ласточка решила улететь, но не успела она расправить крылья, как упала третья капля. Ласточка посмотрела вверх, и что же увидела она? Глаза счастливого принца были наполнены слезами. Слезы катились по его золоченым щекам, и так прекрасно было его лицо в лунном сиянии, что ласточка преисполнилась жалостью. «Кто ты такой?» — спросила она. «Я счастливый принц». «Но зачем же ты плачешь? Ты меня промочил насквозь». «Когда я был жив И у меня было живое человеческое сердце, я не знал, что такое слезы, ответила статуя. Я жил во дворце Сан-Суси, куда скорби вход воспрещен. Днем я забавлялся в саду с друзьями, а вечером я танцевал в большом зале. Сад был окружен высокой стеной, и я ни разу не догадался спросить, что же происходит за ней. Вокруг меня все было так прекрасно. «Счастливый принц!» — величали меня приближенные. И вправду я был счастлив, если только в наслаждениях счастья. Так я жил, так и умер. И вот теперь, когда я уже не живой, меня поставили здесь, наверху, так высоко, что мне видны все скорби и вся нищета моей столицы. И хотя сердце теперь у меня оловянное, я не могу удержаться от слез. Так ты не весь золотой, подумала ласточка. Ну, конечно, не вслух, потому что была достаточно вежлива. Там, далеко, в узкой улочке, я вижу убогий дом, продолжала статуя тихим мелодическим голосом. Одно окошко открыто, и мне видна женщина, сидящая у стола. Лицо у нее изможденное, руки огрубевшие и красные. Они сплошь исколоты иглой, потому что она швея. Она вышивает страстоцветы на шелковом платье прекраснейшей из фрейлин королевы для ближайшего придворного бала. А в постельке поближе к углу ее больное дитя. Ее мальчик лежит в лихорадке и просит, чтобы ему дали апельсинов. Но у матери нет ничего, только речная вода. И вот этот мальчик плачет. Ласточка, ласточка, маленькая ласточка, не снесешь ли ты ей рубин из моей шпаги? Ноги мои прикованы к пьедесталу, и я не в силах сдвинуться с места. Меня ждут, не дождутся в Египте, ответила ласточка. Мои подруги кружатся над Нилом и беседуют с пышными лотосами. Скоро они полетят на ночлег в усыпальницу великого царя. Там пошивает он сам в своем роскошном гробу. Он закутан в желтые ткани и набальзамирован благовонными травами. Шея у него обвита бледно-зеленой нефритовой цепью, а руки его, как осенние листья. «Ласточка, ласточка, маленькая ласточка, останься здесь на одну только ночь и будь моей посланницей. Мальчику так хочется пить, а мать его так печальна». «Не очень-то мне по сердцу, мальчики. Прошлым летом, когда я жила над рекою, дети мельника, злые мальчишки, всегда швыряли в меня каменьями. Конечно, где им попасть? Мы, ласточки, слишком увертливы. К тому же мои предки славились особой ловкостью, но все-таки это было очень непочтительно». Однако счастливый принц был так опечален, что ласточка пожалела его. «Здесь очень холодно», — сказала она. «Но ничего. Эту ночь я останусь с тобой и выполню твое поручение». «Благодарю тебя, маленькая ласточка», — молвил счастливый принц. И вот ласточка выклевала большой рубин из шпаги счастливого принца и полетела с этим рубином над городскими крышами. Она пролетела над колокольней собора, где стоят беломраморные изваяния ангелов. Она пролетела над городским дворцом и слышала звуки музыки. На балкон вышла красивая девушка и с нею ее возлюбленный. «Какое чудо эти звезды», — сказал ей возлюбленный. «И как чудесна власть любви!» «Надеюсь, мое платье поспеет к придворному балу», — ответила она. «Я велела на нем вышить страстоцветы, но швеи такие лентяйки». Ласточка пролетела над рекою и увидела огни на корабельных мачтах. Она пролетела над гетто и увидела старых евреев, заключавших между собой сделки и взвешивавших монеты на медных весах. И, наконец, она прилетела к убогому дому и заглянула туда. Мальчик метался в жару, а мать его крепко заснула. Она так была утомлена. Ласточка пробралась в каморку и положила рубин на стол рядом с наперстком швеи. Потом она стала беззвучно кружиться над мальчиком, навевая на его лицо прохладу. «Как мне стало хорошо», — сказал ребенок. «Значит, я скоро поправлюсь». И он впал в приятную дремоту. А ласточка возвратилась к счастливому принцу и рассказала ему обо всем. «И странно», — заключила она свой рассказ, «хотя на дворе-то уже мне теперь нисколько не холодно». «Это потому, что ты сделала доброе дело», — объяснил ей счастливый принц. И ласточка задумалась над этим, но тотчас же заснула. Стоило ей задуматься, и она засыпала. На рассвете она полетела на речку купаться. странное, необъяснимое явление, сказал профессор орнитологии, проходивший в ту пору по мосту. Ласточка среди зимы. И он напечатал об этом пространное письмо в местной газете. Все цитировали это письмо. Оно было полно таких слов, которых никто не понимал. Сегодня же ночью в Египет, подумала ласточка, и сразу ей стало весело. Она посетила все памятники и долго сидела на шпице соборной колокольни. Куда бы она ни явилась, воробьи принимались чирикать. «Что за чужак? Что за чужак?» И звали ее знатной иностранкой, что было для нее чрезвычайно лестно. Когда же взошла луна, ласточка вернулась к счастливому принцу. «Нет ли у тебя поручений в Египет?» – громко спросила она. «Я сию минуту улетаю». «Ласточка, ласточка, маленькая ласточка!» – взмолился счастливый принц. «Останься на одну только ночь». «Меня ожидают в Египте», — ответила ласточка. «Завтра подруги мои полетят на вторые пороги Нила. Там в камышах лежат гиппопотамы, и на великом гранитном престоле восседает там бог Мемнон. Всю ночь он глядит на звезды, а когда засияет деница, он приветствует ее радостным кликом. В полдень желтые львы сходят к реке на водопой. Глаза их подобны зеленым бериллам, а рев их громче, чем рев водопада». «Ласточка, ласточка, маленькая ласточка», — сказал ей счастливый принц. «Там, далеко за городом, я вижу в мансарде юношу. Он склонился над столом, над бумагами. Перед ним в стакане увядшие фиалки. Его губы алы, как гранаты. Его каштановые волосы вьются, а глаза его большие и мечтательные. Он торопится закончить свою пьесу для директора театра, но он слишком озяб. Огонь догорел у него в очаге, и от голода он вот-вот лишится чувств». «Хорошо. Я останусь с тобой до утра», — сказала ласточка принцу. У нее было предоброе сердце. «Где же у тебя другой рубин?» «Нет у меня больше рубинов, увы», — молвил счастливый принц. «Мои глаза — это все, что осталось. Они сделаны из редкостных сапфиров и 1000 лет назад были привезены из Индии. Выклюй один из них и отнеси тому человеку. Он продаст его ювелиру и купит себе еды и дров и закончит свою пьесу». «Милый принц, я не могу сделать это!» И ласточка стала плакать. «Ласточка, ласточка, маленькая ласточка, исполни волю мою!» И выклевала ласточка у счастливого принца глаз и полетела к жилищу поэта. Ей было нетрудно проникнуть туда, ибо крыша была дырявая. Сквозь эту крышу и пробралась ласточка в комнату. Юноша сидел, закрыв лицо руками, и не слыхал трепетания крыльев. Только потом он заметил сапфир в кучке увядших фиалок. «Однако меня начинают ценить», — радостно воскликнул он. «Это от какого-нибудь знатного поклонника. Теперь-то я могу закончить свою пьесу». И счастье было на его лице. А утром ласточка отправилась в гавань. Она села на мачту большого корабля и стала оттуда смотреть, как матросы вытаскивают на веревках из трюма какие-то ящики. «Дружнее! Дружнее!» — кричали они, когда ящик поднимался наверх. «Я улетаю в Египет!» — сообщила им ласточка, но на нее никто не обратил внимания. Только вечером, когда взошла луна, ласточка возвратилась к принцу. «Я пришла попрощаться с тобой», — издали закричала она. «Ласточка, ласточка, маленькая ласточка», — взмолился счастливый принц. «Не останешься ли ты до утра?» «Теперь зима», — ответила ласточка. «И скоро здесь пойдет холодный снег. А в Египте солнце согревает зеленые листья пальм, и крокодилы вытянулись в тени и лениво глядят по сторонам. Мои подруги вьют уже гнезда в Баальбековом храме, а белые и розовые голуби смотрят на них и воркуют. Милый принц, я не могу остаться, но я никогда не забуду тебя. И когда наступит весна, я принесу тебе из Египта 2 драгоценных камня вместо тех, которые ты отдал. Краснее, чем красная роза, будет рубин у тебя и сапфир голубее морской волны». «Внизу на площади, — сказал счастливый принц, — стоит маленькая девочка, которая торгует спичками. Она уронила их в канаву, они испортились, и отец ее прибьет, если она возвратится без денег. Она плачет. У нее ни башмаков, ни чулок, и голова у нее не покрыта. Выклюй другой мой глаз, отдай его девочке, и отец не побьет ее. «Я могу остаться с тобой еще одну ночь», — ответила ласточка, «но выклевать твой глаз не могу, ведь тогда ты будешь совсем слепой». «Ласточка, ласточка, маленькая ласточка», — молвил счастливый принц, «исполни волю мою». И она выклевала у принца второй глаз и подлетела к девочке и уронила ей в руку чудесный сапфир. «Какое красивое стеклышко!» — воскликнула маленькая девочка и, смеясь, побежала домой. Ласточка возвратилась к принцу. «Теперь, когда ты слепой, я останусь с тобой навеки». «Нет, моя милая ласточка», — ответил несчастный принц. «Ты должна отправиться в Египет». «Я останусь с тобой навеки», — сказала ласточка и уснула у его ног. С утра целый день просидела она у него на плече и рассказывала ему о том, что видела в далеких краях. О розовых ибисах, которые длинной фалангой стоят на отмелях Нила и клювами вылавливают золотых рыбок. О сфинксе, старом как мир, живущем в пустыне и знающем все. О купцах, которые медленно шествуют рядом со своими верблюдами и перебирают янтарные четки. О царе лунных гор, который черен, как черное дерево, и поклоняется большому осколку хрусталя. О великом зеленом змее, спящем в пальмовом дереве, где 20 жрецов кормят его медовыми пряниками. О пигмеях, что плавают по озеру на плоских широких листьях и вечно сражаются с бабочками. «Милая ласточка», — отозвался счастливый принц, «все, о чем ты говоришь, удивительно. Но самое удивительное в мире — это людские страдания. Где ты найдешь им разгадку? Облети же мой город, милая ласточка, и расскажи мне обо всем, что увидишь». И ласточка пролетела над всем огромным городом, и она видела, как в пышных палатах ликуют богатые, а бедные сидят у их порогов. В темных закоулках побывала она и видела бледные лица истощенных детей, печально глядящих на черную улицу. Под мостом два маленьких мальчика лежали, обнявшись, стараясь согреть друг друга. «Нам хочется есть», — повторяли они. «Здесь не полагается валяться», — закричал полицейский. И снова они вышли под дождь. Ласточка возвратилась к принцу и поведала все, что видела. «Я весь позолоченный», — сказал счастливый принц. «Сними с меня золото, листок за листком, и раздай его бедным. Люди думают, что в золоте счастье». Листок за листком ласточка снимала со статуи золота, покуда счастливый принц не сделался тусклым и серым. Листок за листком раздавала она его чистое золото бедным, и детские щеки розовели, и дети начинали смеяться и затевали на улицах игры. «А у нас есть хлеб!» — кричали они. Потом выпал снег, а за снегом пришел и мороз. Улицы засеребрились и стали сверкать. Сосульки, как хрустальные кинжалы, повисли на крышах домов. Все закутались в шубы, и мальчики в красных шапочках катались по льду на коньках. Ласточка, бедная, зябла и мерзла, но не хотела покинуть принца, так как очень любила его. Она украдкой подбирала у булочной крошки и хлопала крыльями, чтобы согреться. Но, наконец, она поняла, что настало время умирать. Только и хватило у нее силы последний раз взобраться принцу на плечо. «Прощай, милый принц», — прошептала она. «Ты позволишь мне поцеловать твою руку?» «Я рад, что ты наконец улетаешь в Египет», — ответил счастливый принц. «Ты слишком долго здесь оставалась, но ты должна поцеловать меня в губы, потому что я люблю тебя». «Не в Египет я улетаю», — ответила ласточка. «Я улетаю в обитель смерти. Смерть и сон не родные ли братья?» И она поцеловала счастливого принца в уста и упала мертвая к его ногам. И в ту же минуту странный треск раздался у статуи внутри, словно что-то разорвалось. Это раскололось оловянное сердце. Воистину был жестокий мороз. Рано утром внизу на бульваре гулял мэр города, а с ним городские советники. Проходя мимо колонны принца, мэр посмотрел на статую. «Боже! Какой стал оборвыш этот счастливый принц!» — воскликнул мэр. «Именно, именно оборвыш!» — подхватили городские советники, которые всегда во всем соглашались с мэром. И они приблизились к статуе, чтобы осмотреть ее. «Рубина уже нет в его шпаге, глаза его выпали, и позолота с него сошла», — продолжал мэр. «Он хуже любого нищего». «Именно хуже нищего», — подтвердили городские советники. «А у ног его валяется какая-то мертвая птица. Нам следовало бы издать постановление. Птицам здесь умирать воспрещается». И секретарь городского совета тотчас же занес это предложение в книгу. И свергли статую счастливого принца. «В нем уже нет красоты, а стало быть, нет и пользы», — говорил в университете профессор эстетики. И расплавили статую в горне, и созвал мэр городской совет, и решили, что делать с металлом. «Сделаем новую статую», — предложил мэр. «И эта новая статуя пусть изображает меня». «Меня!» — сказал каждый советник, и все они стали ссориться. Недавно мне довелось слышать о них. Они и сейчас еще ссорятся. «Удивительно!» — сказал главный литейщик. «Это разбитое оловянное сердце не хочет расплавляться в печи. Мы должны выбросить его прочь». И швырнули его в кучу ссора, где лежала мертвая ласточка. «И повелел Господь ангелу своему: принеси мне самое ценное, что ты найдешь в этом городе». И принес ему ангел оловянное сердце и мертвую птицу. «Правильно ты выбрал, — сказал Господь, — ибо в моих райских садах эта малая пташка будет петь во веки веков, а в моем сияющем чертоге счастливый принц будет воздавать мне хвалу».